«Не то слово», — ответил Сириус, учитывая репутацию семьи. «Но он парень упорный, справится. А вон там, в розовой мантии», — протянул Влад. «Неужели Амбридж?» И тут же поперхнулся. В этой реальности Гарри с Амбридж напрямую не сталкивался, в Хогвартсе она при нем не преподавала, а преснопамятного суда, как он уже отметил, не было. «Она самая», — хмыкнул Сириус, не заметив промаха. «Тоже слыхал об этой непридамах, будь сказано». «Да», — кивнул Влад, — «и не могу сказать, что слышал что-то хорошее. Амбридж, человек Фаджа, проводник политики министерства, не глупа, но на редкость ограничена», — сказал Сириус. «И да, неприятная особа, ты прав. Но смотри, сейчас начнется». В самом деле, сидевший на председательском месте невысокий пожилой мужчина в роскошной мантии поднялся с места и начал говорить. «Эй, Сири, а звук?» — спросил Влад. «Прости, сейчас», — ответил Сириус и взмахнул палочкой. Голосовое сопровождение добавилось тут же. Рассмотрение дела лорда Сириуса Блэка, который обвинялся в том, что предал семью Поттеров и способствовал их убийству тем, кто называл себя лорд Волдеморт, известному ранее, как Том Марвелла Риддл. «Данное заседание проводится по инициативе лорда Блэка. С какой стати?» – возмутился низенький толстый человек в небрежно накинутой поверх обычного костюма в полоску мантии. На коленях у него лежала шляпа-котелок. «Фадж?» – спросил Влад. «Мало изменился. А ты встречался с ним раньше?» – поинтересовалась Белла. «После второго курса, когда сбежал от Дурсли, а перед этим раздул тетю Мардж за слова о моей матери, виделся с ним в дырявом котле», — ответил Влад. Белла кивнула, а действие в зале суда продолжало идти своим чередом. На нелепый вопрос Фаджа с места поднялась Амелия Боунс. «С такой стати, господин министр», — воинственно заявила она, направив свой монокль на Фаджа, отчего тот поежился, «что сидящий перед вами лорд Блэк был заключен в Азкабан без всякого суда и без каких-либо признаков следствия, на основании одного решения, подписанного Краучем и Дамблдором. Мадам Боунс, это просто невозможно», — аж подпрыгнула на месте верная сторонница Фаджа Амбридж. Выглядела она неописуемо нелепо. «Нет, Влад ничего не имел против розового цвета на женщинах. Иные из них, в смысле из женщин, в розовом были просто чудо как хороши, но Амбридж к таковым не относилась. Невысокая, коренастая, полноватая, с грубоватой лепки лицом и прической с обилием кудряшек, она была одета в розовую кофточку с рюшечками и большим бантом. Еще один бант украшал волну кудряшек, довершала все это розовая жеба из меха какого-то непонятного зверя. Короче, внешний облик Амбридж подтверждал известное изречение о том, что красота – это страшная сила. Даже голос у женщины был противный, сладенький, мяукающий. «Всем известна добросовестность мистера Крауча», — продолжил Амбридж, «когда он пребывал на вашем посту. Он просто не мог такого допустить. Вероятно, документы затерялись позже, дорогая Амелия, дорогая Долорес». В голосе Боунс было столько яду, сколько у Лунтика и Сони вместе взятых, и Влад подумал, что теперь Амбридж нужно ходить и оглядываться. Намеков на собственную некомпетентность Боунс не терпела. Даже если, что маловероятно, документы пропали из архива ДМП, то почему нет ничего подобного и в архиве Визингомата? Все прочие судебные дела сохранились, а именно этого нет, мыши съели, дорогая Долорес. «К порядку, дамы», — призвал председатель. Заседание начинается с допроса Сириуса Ориона Блэка, нынешнего лорда Блэка. Лорд Блэк согласился на допрос с применением веритасерума добровольно и осознанно. Допрос проводится в присутствии адвоката. Далее Сириусу поднесли небольшой темный фиал, он выпил и, спустя некоторое время, председатель суда начала задавать вопросы. Сначала, стандартное имя, год рождения, место жительства. Потом пришел черед главных вопросов. «Вы были хранителем Фиделиуса на доме Поттеров?» «Нет, сэр». «Вы знали, кто был хранителем? Можете назвать его?» «Да, сэр. Это был Питер Петтигрю. Это он провел темного лорда в дом, где скрывались Поттеры». «Да, сэр. Как вы узнали о том, что случилось?» «Мы готовились стать напарниками в Аврорате. У нас были стандартные парные браслеты. Я почувствовал, что Джей мертв и аппарировал в Годриковую лощину. Кого вы застали в доме Поттеров?» «Лили и Джеймс были мертвы, Гарри жив, но ранен. У него лоб был в крови. И там была эта крыса. Кого вы называете крысой?» «Питера Петтигрю, сэр. Он незарегистрированный анимаг. Его форма – крыса». «Что вы делали после того, как оказались в доме Поттеров?» Я оказал помощь Гарри, остановил кровь. Я хотел взять его с собой, я ведь его крестный. Мне нужно было позаботиться о Гарри. Как вы действовали дальше, лорд Блэк? Я отдал Гарри Хагриду и отправился в погоню за Петтигрю. Я настиг его уже в Макгловском мире, но этот мерзавец кинул бомбарду и скрылся, а меня контузило. Я плохо помню, что было дальше. Меня схватили Авроры. Меня допрашивали, били. Я говорил, что виноват. Суда не было. Я сразу оказался в Азкабане. То есть не вы предали Поттеров? Нет. Не вы виновны в смерти 12 Макглов и Питера Петтигрю? Нет. Питер бросил бомбарду. Этот мерзавец выжил. Почему же вы говорили, что виноваты? Я предложил Питера на роль хранителя Фиделиуса. Если бы хранителем был я, Поттеры были бы живы. Голос Сириуса, сначала звучавший ровно и тускло, стал наливаться красками. Это значило, что действие Веритасерума заканчивается. Почувствовал это и председатель суда. К вам пока нет вопросов, лорд Блэк. Сириус замолчал. С места встал адвокат и громко сказал: «Защита предлагает опросить свидетеля. Кого защита хочет представить в качестве свидетеля?» «Питера Петтигрю», — спокойно сказал адвокат. «Так он и в самом деле жив?» — раздались по залу голоса. «Именно так», — ответила Амелия Боунс. «Питер Петтигрю жив, как это и утверждает лорд Блэк, предавший его в руки правосудия. Более того, этот кавалер ордена Мерлина активно сотрудничал со следствием и сейчас готов дать показания». «Пригласите свидетеля», — распорядился председатель. В зал ввели Петтигрю. Выглядел он уже немного лучше, чем в подвалах Блэков, но именно что немного. Низенький, толстый, в мятом костюме, со своими выдающимися вперед зубами, он действительно напоминал жирную бесхвостую крысу, по какой-то странности вставшую на задние лапы. После коротких предварительных вопросов ему также дали веритасерум. «Кто был хранителем Фиделиуса в доме Поттеров в Годриковой лощине?» «Я», — отозвался дрожащий крупной дрожью Питер. «Это был я. Кто провел туда Волдеморта для убийства Лилии Джеймса Поттеров?» «Я», — испуганно отозвался Петтигрю. «Я не хотел. Меня заставили. Что вы делали после того, как Волдеморт исчез?» «Я испугался. Появился Сириус Блэк, и я бежал. Но он стал меня преследовать, и я вынужден был скрыться. Он бы убил меня. Я решил скрыться. Когда Блэк настиг меня, я использовал заклинание бомбарда, потом отрезал себе палец сика и убежал. Как вам удалось бежать?» «Я принял свою аниформу и бежал через канализацию». «Вы анимаг?» «Да моя аниформа, крыса». «Где вы скрывались?» «Я скитался, а потом жил в своей аниформе в семье Уизли». «Как долго?» 12 лет. Я готовил воскрешение господина, и мне это удалось». «Кого вы называете господином, лор?» «Допрос окончен», — закричал Фадж. «Дайте ему антидот, я приказываю». Петтигрю выпил антидот, но не замолчал. «Трусы!» — выкрикнул он. «Вы все трусы! Лорд покарает вас!» Он вернулся. «Силенция!» — взмахнула палочкой Эмбридж. «Этот свидетель явно не в себе». «Возможно», — отрезал председатель, «но он сказал чистую правду о том, что происходило в доме Поттеров. Защита желает вызвать кого-либо еще?» «Нет», — ответил адвокат. Но тут с места снова поднялась Боунс. «Пользуясь своим правом, я хотела бы пригласить для дачи показаний Альбуса Дамблдора. Он только что прибыл и очень хочет пройти в зал». «Хорошо», — отозвался председатель, и Владу показалось, что он расслышал в его бесстрастном голосе нотки тщательно скрываемого ехидства. «Пригласите Альбуса Дамблдора». Светлейший торжественно вплыл в зал, одаряя всех присутствующих добрейшей отеческой улыбкой. Но потом на его лице появилось недоумение. «Что здесь происходит?» — спросил он. «Я, председатель Визингомата. Почему я ничего не знал об этом заседании? Повторяю еще раз, что здесь происходит?» Председатель бесстрастно пояснил, что, и добавил: «Возможно, вам стоило больше уделять времени обязанностям председателя Визингомата. Слишком много у вас должностей, уважаемый мистер Дамблдор. А сейчас вы приглашены сюда по просьбе главы ДМП Амелии Боунс. Готовы ли вы ответить на несколько вопросов? Но я не понимаю, почему я был не в курсе планов мадам Боунс. Сириус, мальчик мой, почему ты не обратился ко мне? Мы бы все решили». «Лорд Блэк», — отрезал Сириус. «Для вас, лорд Блэк, и никак иначе. И нет, не решили бы. Я не хочу сейчас говорить ничего другого. Это у мадам Боунс есть к вам вопросы». «Хорошо», — сокрушенно вздохнул Дамблдор. «Я постараюсь ответить на них». «Скажите, мистер Дамблдор», — спросила Амелия Боунс, «когда проводился суд над Сириусом Блэком, и где приговор, который отправляет его в Азкабан?» «Это было довольно давно, так что о дате я не помню», — добродушно сощурился Дамблдор. «А приговор стоит поискать в архивах, вероятно. Его там нет», — спокойно сказала Боунс. «Нет никаких следов суда над Сириусом Блэком. Его вообще судили? В ту осень было много судов», — ответил Дамблдор. «И я не могу сказать, что помню суд над Сириусом Блэком. Как жаль, что нельзя расспросить об этом Бартимиуса Крауча. Вот у кого была прекрасная память». «Хорошо, тогда на основании чего был отправлен в Азкабан Сириус Блэк?» продолжала напирать Боунс. «Вероятно, на основании приговора, дорогая моя», отозвался Дамблдор. «Приговора нет», отрезала Боунс. «Но пока отложим этот вопрос. Скажите, кто накладывал Фиделиус на дом Поттеров? Вы тоже этого не помните?» «Отчего же?» «Помню», пожевал губами Дамблдор. «Я сам его накладывал. И вы, несомненно, помните, что хранителем Фиделиуса был отнюдь не Сириус Блэк, а Питер Петтигрю», сказала уверенно Боунс. «Ну да», отозвался Дамблдор, растеряв изрядную долю своего благодушества. «Помимо всего прочего, Сириус Блэк был магическим крестным Гарри Поттера, не так ли?» Боунс явно действовала в своем излюбленном стиле. «Вижу цель, не вижу препятствий». «Да, это так», напряженно ответил Дамблдор. «Так почему вы не усомнились в его вине? Как он мог провести кого-то под Фиделиус, не будучи хранителем? Как он мог причинить вред своему крестнику? Да он бы стал Сквибом от такого. Посмотрите на лорда Блэка, разве он похож на Сквиба?» «Я ошибался», — выдавил Дамблдор. «Потрясение от гибели Джеймса и Лили было слишком сильным. И вы ни в чем не усомнились за столько лет?» — хмыкнула Боунс. Дамблдор промолчал, и женщина насмешливо сказала. «Я услышала все, что хотела. У меня больше нет вопросов к Альбусу Дамблдору на данный момент». После этого оправдательный вердикт лорду Сириусу Блэку был вынесен очень быстро. Но в конце зрителей ждал еще один сюрприз. Следующая глава в среду. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 57. Немного о сюрпризах в целом и в частности. Но в конце зрителей ждал еще один сюрприз. Сириус, встав на ноги и брезгливо отодвинув мыском дорогого ботинка бессильно звякнувшую цепь, которая так и не приковала его к креслу в течение всего процесса, стал медленно подниматься наверх, откуда на него внимательно смотрели не спешившие расходиться члены Визингомата. И на их лицах, серьезных или улыбающихся, бледных или румяных, читалась только одна мысль. В сонном болоте, каковым являлась до недавних пор внутренняя политика магической Британии, только что появился новый хищник. Молодой, сильный, темный. И совершенно непонятно, кого этот хищник намерен рвать. Сириуса поздравляли короткими, по этикету, поклонами, задавали вопросы и произносили вежливо округленные фразы. Он получил сразу несколько приглашений в дома традиционных нейтралов, на разного рода светские мероприятия. Сириус их столь же вежливо выслушал, благосклонно покивал и заявил, что будет рад выкроить время для общения со столь видными людьми, но попросил не ставить ему в вину, если у него это не получится, дела рода в совершеннейшем расстройстве, знаете ли, да еще пропавший крестник, которого просто необходимо найти в кратчайшие сроки. Влад заметил, как дернулись при этой фразе лорд Паркинсон и лорд Нотт, тайные сторонники Волдеморта. Они единственные из всех присутствовали на суде и, что характерно, голосовали за оправдание. И да, о том, где был 3 года Гарри, эти двое знали. И даже видели несколько раз лордовские забавы, правда, не участвуя в них. Паркинсон, видимо, в силу возраста, который, по мнению Гарри, приближался к египетским пирамидам, а вот Нотт вроде бы даже попытался что-то сказать в защиту Гарри и едва не помер от Волдиного Круция. Зачетная попытка, но больше он помогать Гарри не рвался, просто сидел и смотрел куда-то в угол, цедя стакан за стаканом огневиски. Ненависти к этим двоим Гарри не испытывал. Понятное дело, своя рубашка к телу ближе, они надеялись своих отпрысков уберечь, только вот не уберегли, Панси. Так уж точно. Интересно, что там со статуями? Удалось ли их расколдовать? Тогда точно будет сюрприз. И где сейчас Теодор? Среди недопесков, готовящихся получить метку? Или он ее уже получил, запытав до смерти какую-нибудь несчастную маглорожденную девчонку? Так что нет, никакой ненависти. Если их не будет в Малфой Мэноре, то им повезет. Некоторое время еще поживут. Дела рода там в порядок привести, наследников назначить. Хотя, может быть, Нотта и можно пощадить, все-таки он заступиться пытался, да и его сын в школе казался парнем вполне приличным, в отличие от засранца Драка. Ладно, главное уничтожить большую змею, а змееныши сами начнут расползаться, только отлавливая дави. Все эти размышления пронеслись в голове Влада с огромной скоростью, потому что в следующий момент Сириус громко заявил: «Пока уважаемые члены Визингомата не разошлись, я хотел бы сделать объявление о том, что инициирую судебный иск против Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора». После этой фразы начавшие было успокаиваться члены Визингомата вновь зашумели, бойкий человечек с блокнотом и прытко пишущим пером в руке стал подбираться поближе, а лицо самого Дамблдора, который все никак не мог подойти поближе к оправданному, приняло самое скорбное выражение. «Сириус, мальчик мой, я понимаю, что ты обижен, но, к счастью, эта судебная ошибка исправлена. Лорд Блэк, я уже сказал, мистер Дамблдор», — ледяным тоном отрезал Сириус. «Я давно уже не мальчик, и никакой судебной ошибки не было, так как не было никакого суда, а был сплошной произвол, за который мне пришлось заплатить 12 годами своей жизни. Но я не мелочен, мистер Дамблдор, и не об этом речь пойдет в моем иске. Но я больше ничем не виноват перед вами, лорд Блэк», — сощурился Дамблдор. «Да», — голос Сириуса уже сочился ядом, тяжелым, темным ядом. «Вам напомнить, что случилось, когда я отправился в Азкабан, когда вы все праздновали свою победу, где тогда был один маленький мальчик, который, как все тогда считали, спас магическую Британию, где был маленький мальчик, оставшийся сиротой, где был мой крестник, ведь это вы назначили себя его опекуном, а, мистер Дамблдор, Сириус, я понимаю, ты перенервничал», — увещевающе начал Дамблдор. «Лорд Блэк», — рявкнул Сириус, — «или у вас начинается старческий склероз, мистер Дамблдор». «Хорошо, лорд Блэк», — отозвался кротко Дамблдор. «Гарри Поттер был помещен к своим ближайшим родственникам, к Макглам», — заявил Сириус, — «к дракловым Макглам, которые избивали ребенка за любую провинность. Он вырос там, ничего не зная о магии, о роде, которому наследовал, о традициях нашего общества. Мерлин, он даже о собственных родителях, погибших, защищая его, ничего не знал. Макглы называли Лили и Джеймса Поттеров алкоголиком и проституткой». Стоявшие вокруг ахнули и глухо зароптали. Похоже, далеко не все были в курсе биографии мальчика, который выжил. «Лорд Блэк, но на тот момент это было необходимо», — возразил Дамблдор. «Гарри мог быть в безопасности только у кровных родственников, которых у него и без этих Макглов половина магической Британии», — отрезал Сириус. «Но никто не подумал о годовалом малыше, оставшемся без родителей потому, что было так удобно поверить вам, Дамблдор. Я всегда заботился о Гарри», — попробовал возмутиться Дамблдор. «И до чего довела его ваша забота?» — рыкнул Сириус. Народ шарахнулся, о знаменитом блэковском безумии помнили многие. Сириус насмешливо обвел взглядом окружающих и задал последний вопрос, словно гвоздь забил: «Где сейчас мой крестник, мистер Дамблдор? Где он? Ответьте». Дамблдор явно попытался собраться с мыслями, но сказать ему явно было нечего, а умение говорить долго, не говоря, по сути, ни о чем, в этот момент, как на грех, ему изменило. Поэтому он промолчал, а Сириус заговорил громким размеренным голосом без малейших следов безумия или ярости. «Я, Сириус Орион Блэк, лорд Блэк, прошу и требую правосудия и справедливости. Я обвиняю присутствующего здесь Альбуса Персиваля Вульфрика Брайана Дамблдора в невыполнении его добровольно принятых обязанностей по защите и опеке несовершеннолетнего Гарри Джеймса Поттера, наследника Поттер, последнего в роду. Если обвинение мое справедливо, то пусть магия будет мне свидетелем». И в тот же самый момент раздался треск, и прямо в воздухе возник бело-голубой шарик размером с теннисный мяч. Шарик плавно описал круг, маги пятясь отступали подальше, глядя на него выпученными от страха глазами. Но шарик не причинил вреда никому. Правда, дойдя до замершего столбом Дамблдора, он рассыпал охапку больших ярких искр, подпаливших светлейшему мантию и бороду. А потом шарик вернулся к Сириусу, опустился ему на ладонь без всяких искр и беззвучно растаял. «Магия признает справедливость моих обвинений», — спокойно сказал Сириус. «До встречи в суде, мистер Дамблдор. Всего доброго, господа и дамы». После этого изображение стало медленно таять, и серебристая дымка втянулась обратно в омут памяти. «Силен», — высказалась Белла и расхохоталась. «Хорошо ты приложил эту бородатую сволочь, Сири. Так ему и надо. Пусть теперь ходит и оглядывается. Я хотел похоронить репутацию Дамблдора, и я ее похороню», — жестко сказал Сириус. «Ты ведь тоже этого хотел, Гарри?» «Да, кивнул Влад. «Спасибо, Сириус. Они назначили дату судебного заседания, Фадж и Амбридж начали вилять, но Боунс настояла. Ровно через месяц будет первое судебное заседание. Значит, — заметил Влад, — у нас остался месяц на то, чтобы подготовить почву. Но до этого нужно разобраться со Змеемордом и его песиками». «Разберемся», — ответил Сириус. «Мои адвокаты уже работают над этим. Мне, кстати, присудили компенсацию от министерства, 3 миллиона галлеонов, оплатить Фаджу нечем. Мне эти 3 миллиона вовсе не нужны, даже здесь, в доме, в три раза больше по разным местам распихано, но в качестве того, чтобы прижать министерских, сгодятся. Они не будут мешать, в противном случае я просто разорю министерство. К тому же Фадж так не расположен к Дамблдору и, если я начну публично валять его в дерьме, возражать не станет. Нужно, чтобы твои адвокаты посетили Дурсли», — сказал Влад. «Их показания в суде сразу же пошатнут авторитет Дамблдора. Так что желательно, чтобы они на момент суда были живы». «О, да», — медленно кивнул Сириус. «Этот момент мы упустили из виду. Не исключено, что псы уже к ним наведались, и тогда...» «Да кому они нужны, эти маглы?» — фыркнула Белла. «Вообще-то они и сами могли уехать», — задумчиво сказал Влад. «Мы их предупреждали об опасности. Хотя слушать таких, как мы, не в характере Дурсли. Найдем», — хмыкнул Сириус. «К тому же твой магловский кузен в тюрьме, вроде бы. Уж оттуда-то он точно никуда не денется. Но адвокатов в Литл-Уингинг я все же пошлю. Только не вздумай тащить их на Гримма», — сморщила носик Белла. «Этого леди Вальпурга точно не перенесет, даже не собирался», — ответил Сириус. «Главное, их показания. Доживут до суда, хорошо, не доживут. Я плакать не стану. А ты, Гарри?» Влад вспомнил чулан с пауками. Вспомнил все подзатыльники, тычки, удары, которыми походя награждали Гарри Вернон и Петунья. Вспомнил визгливое: «Эй, мальчишка!» Тоненький ломтик бекона на тарелке против горкой наваленных ломтей у Вернона и Дадли. Вспомнил боль в спине и руках после многочасового ухода за садом. Вспомнил кровь, которая шла из носа, когда он слишком долго работал на солнце, и невозможность даже напиться лишний раз. Вспомнил смех Дурсли, когда бульдог мужа подобной тетки Мардж загнал его на дерево. Вспомнил беспомощность и страх маленького, ничего не понимающего мальчика перед двумя взрослыми людьми. Вспомнил сосущее, постоянное чувство голода и удары ремня с пряжкой. Он много чего вспомнил за считанные мгновения и холодно сказал: «Я тоже не стану плакать, Сири, только не в этом случае. Мы их предупредили, а дальше уже их дело». Белла кивнула, соглашаясь, а Регулус задумчиво сказал: «Процесс против Дамблдора, это, конечно, хорошо, громкое дело будет. Только вот зря ты его предупредил, Сири. Кто предупрежден, тот вооружен». Сириус пожал плечами. «Это все равно не удалось бы скрыть. Дамблдор об этом узнал бы. Это просто чудо, что нам удалось сохранить в тайне подготовку моего оправдания. Повезло, что у него были дела в МКМ, а с помощью Боунс мы подготовили все достаточно быстро. А дело о неисполнении обязанностей опекуна пойдет не через ДМП, а через отдел по надзору за несовершеннолетними. А там работает Мафалда Хмелкирк, давний клеврет Дамблдора. Она бы его предупредила со скоростью свиста. А так, по крайней мере, ничего замять не удастся». «Хорошо», — кивнул Регулус. «Ты меня переубедил». С тихим хлопком в библиотеке материализовалась Хини. «Хозяин Сириус», — заявила она, — «леди Нарцисса просит вас к себе. Она сказала, что получила важные известия от мужа». «Ага», — протянул Сириус. «Кажется, наше дело сдвинулось с мертвой точки. Думаю, что дрожайший лорд Малфой дозрел до того, чтобы провести нас к своему господину. Передай леди Нарциссе, что я иду, Хини». Домовушка бесшумно исчезла, Сириус вышел следом за нею, а Беллатрикс заявила, что хочет спустить пар и отправляется в тренировочный зал. «Я трансфигурирую парочку тренировочных манекенов в Дамблдора и разнесу их на мелкие кусочки», — заявила эта воспитанная леди. «Козел бородатый, не хотите присоединиться?» Влад и Регулус переглянулись и дружно покачали головами. «Пожалуй, я посмотрю пару книг, нужно освежить кое-какие заклятия», — сказал Регулус. «Пока мы не знаем, сколько гостей будет в Мэноре. Если ты мне их растолкуешь, я присоединюсь к тебе», — заявил Влад. «Конечно, я не настолько хороший боец». «Гарри, ты отличный боец», — обернулась у дверей Белла. «Скажу по совести, ты прирожденный боец. Просто практически все твои предыдущие учителя учили тебя дурно, но твой прогресс впечатляет, поверь, а уж твое знание магловского оружия будет большим сюрпризом. Не таким, как твой сюрприз с гранатой, Белла, отозвался Влад, и вполне удовлетворенная этим ответом Беллатрикс отправилась разносить манекены. Когда дверь за ней закрылась, Влад повернулся к Регулусу. «Ну что?» – спросил он. «Где твои книги?» Регулус улыбнулся в ответ. «Сейчас, погоди, я их отдельно откладывал. Садись за стол, я сейчас». И он встал и отправился куда-то за бесчисленные стеллажи. А спустя некоторое время оттуда раздался грохот и сдавленный крик. «Женский!» Влада аж подбросила из кресла, и он кинулся вслед за Ригом, туда, откуда донесся крик. Обогнул один стеллаж, второй, и узрел дивную картину. Рассерженный Регулус поддерживал опасно пошатнувшийся стеллаж, книги с которого выскальзывали и падали на пол, а перед ним на полу барахталась какая-то девушка в черных брюках и серой блузке. Похоже, что она пятилась от Регулуса, задела стеллаж и упала, а теперь безуспешно пыталась встать, но упавшие книги мешали ей. Регулус девушке помочь не мог, он не мог даже вытащить палочку. Стеллаж опасно кренился и грозил погрести ее под собой. Влад отреагировал быстро, позвал Хазелиуса, вытащил свою палочку, и стеллаж встал на место. Появившийся домовик щелчками пальцев стал расставлять книги по полкам, а освобожденный Регулус наконец-то протянул руку упавшей. «Гарри, спасибо», — невозмутимо сказал Регулус. «Позволь тебе представить нимфодору Тонкс Блэк. Она тут занималась, оказывается». Тонкс оказалась не похожей на свой киношный прототип. Высокая, чуть выше Регулуса, худая, даже тощая, изначально, возможно, бледная, но сейчас на ее щеках тлели яркие пятна румянца. Вьющиеся волосы и глубокие темные глаза делали ее похожей на Беллу и Андромеду, но еще в ее облике как-то неуловимо проступали черты Тида. «Поставь их рядом, и любой скажет, что это отец и дочь». Хазелиус закончил наводить порядок и бесшумно исчез, а Регулус покачал головой. «Подслушивайте, юная леди». «Ай-яй-яй», Тонкс вспыхнула еще больше, хотя, казалось бы, куда уж больше, а потом запальчиво заявила: «И вовсе я не подслушивала, я хроники рода читала и даже не заметила, как вы пришли, а потом, когда дядя Сириус начал воспоминания показывать, я, в общем, показываться было уже поздно, а мне было интересно посмотреть, простите, не простите, а непреложный обед». Ласково сказал Регулус, и принесешь ты его Сириусу. Эти сведения пока для тебя не предназначались, иначе тебя бы пригласили. Но, дядя Регулус, сдвинула брови Тонкс, это ведь семейное дело, а я теперь часть семьи. Гарри ведь младше меня, а ему вы доверяете. Дора, голос Регулуса наполнился арктическим холодом, похоже, что здесь имеет место недостаток воспитания. Прости, но кузина Энди не смогла привить тебе хорошие манеры. Лорд Блэк является главой рода и ни перед кем, а в особенности перед тобой, отчитываться не обязан. А что касается Гарри? Во-первых, это дело непосредственно касается Гарри. Во-вторых, он наследник Блэк, а значит, член семьи. И, в-третьих, Гарри младше тебя, это так. Но он уже доказал, что может думать и поступать, как взрослый ответственный человек, а не как избалованный ребенок. А если учесть, как ты себя вела до недавнего времени, то о доверии вообще речи не идет. Но я была под воздействием зелья и закладок, запальчиво заявила Тонкс. А сейчас со мной все в порядке. И я знаю, куда вы собираетесь. Возьмите меня с собой, я же прошла аврорскую подготовку. Я уже здорова. А вы же пойдете туда вчетвером, это опасно. Разумеется, сказал Влад, отвлекая огонь на себя. Нам не помешает лишний боец. Но беда в том, что Беллатрикс утверждает, что ты пока не боец. Даже со своей аврорской подготовкой нас будет подстерегать большая опасность. Тут ты совершенно права. Но мы не можем себе позволить отвлекаться на тебя, если ты окажешься в опасности. Любой из вас может оказаться в опасности, возразила Тонкс, не собиравшаяся сдаваться. И любой из нас способен выпутаться из сложного положения самостоятельно, спокойно ответил Влад. В Риге, Сири и Белли я уверен, в тебе, извини, нет. Тонкс зло фыркнула и не сдержала свой метаморфизм. Волосы ее стремительно стали менять цвет. Красный, розовый, белый, фиолетовый, снова красный. Дора, спокойнее, сказал Регулус. Ты что, не можешь удержать контроль? Тогда тебе тем более нечего думать об участии в чем бы то ни было. Тонкс сердито покосилась на него, но волосы меняться перестали, вернувшись к прежнему, черному, цвету. А Регулус искушающе продолжил. Между прочим, Белл сейчас в тренировочном зале. Продержишься против нее 10 минут, и я поговорю с Сириусом насчет твоего участия. Спасибо, выкрикнула Тонкс, чмокнула Регулуса в щеку, кивнула Владу, пока, мол, и умчалась из библиотеки. Ты что делаешь? Прошипел Влад. Какой боец, какое участие, ее нельзя брать с собой, слишком эмоционально, завалит все. Конечно, нельзя, мурлыкнул Регулус. Сам видишь, у нее еще и с метаморфизмом не все наладилось. Тогда что? Начал возмущаться Влад, но Регулус его перебил. Неужели ты сомневаешься в Белус? Да Дора против нее и 3 минуты не продержится, не то что 10. Влад возмущаться перестал и расхохотался. Ну, ты даешь, истинный слизеринец. В этот момент в библиотеке возник серебристый патронус Сириуса, огромный пес, в точности повторяющий его аниформу. Пес потряс ушами и заявил голосом Сириуса. Ушел на встречу с белобрысым павлином. Буду через час, не волнуйтесь, все чисто. У меня с собой экстренный портал. Заявив это, патронус снова потряс ушами и просочился в стену. Силен, бродяга, хмыкнул Влад, и оба снова расхохотались. И у Влада появилось такое чувство, что лед между ними сломан окончательно. Одного у Люциуса было не отнять, склонности к четкому планированию. Во время встречи с Сириусом он передал лорду Блэку план Мэннера, представлявший собой небольшой камень светло-фиолетового цвета, который при произношении специального заклинания превращался в полупрозрачную трехмерную проекцию особняка, включая подземную тюрьму. Некоторые помещения в особняке были отмечены желтыми точками, некоторые – зелеными, некоторые – фиолетовыми. Оранжевых точек было всего 3, обосновавшиеся в Мэннере уцелевшие члены внутреннего круга, зеленые точки – наемники, фиолетовые – пленники в подвалах, и 1 красная точка – спальня Волдеморта. «Маловато будет», – заметил Влад, пересчитав зеленые точки. Их и впрямь было всего 12. «Это те, кто точно будет в Мэннере ночью», – отозвался Сириус. «На самом деле наемников в 5 раз больше», но они остаются на территории исключительно днем, ночью отправляются подзаработать, то есть, хмыкнул Влад, грабит население и в хвост и в гриву. Точно так, кивнул Сириус, наемники обычно спят все вместе вон в том помещении около кухни, но они периодически патрулируют территорию Мэннера по 3, пленники заперты в подвале, а спальня Волдеморта находится на 2-м этаже, с чего начнем? Влад и Белла, до этого задумчиво разглядывающие проекцию, заговорили почти одновременно. Следующая глава в пятницу. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Тонкс. http://13/Галлеры.ру/Albums/Галлеры 41 1000 400 F 860 20 37 467 000 4 660 7 2 M 750 X 740 8 еда 3 JPG. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/100100140571271793. Глава 58. О подготовке, долгах и прощании. Влад и Белла, до этого задумчиво разглядывающие проекцию, заговорили почти одновременно. «Думаю, что сначала нужно снять тех, кто болтается по поместью», — сказал Влад. «А тех наемников, что отправится спать, предварительно угостить огневиски», — злорадно усмехнулась Белла. «Можно даже травануть, лично я рыдать не буду. А кто угощать будет? Люциус», — хмыкнул Сириус. «Вряд ли он на такое подпишется. Не будем травить», — заявил Влад. «Кого-то ведь и судить надо. Пусть расскажут о деяниях темного лорда на публику. Жизнь пообещать, соловьями запоют. Такая публика обычно только чужую жизнь без страха отнимает, а за свою трясется. Ты что, их простить предлагаешь?» — зашипела Белла. «Ага, и пряниками накормить, и приданое дать», — отозвался Влад. «Нет, конечно, Азкабан, не курорт, вот пусть там и доживают, и никаких пересмотров дел. Так что, Белла, варишь сильное снотворное, передаем его Люциусу, думаю, хорошие огневиски для всей этой компании у него найдется». «Нет», — тонко улыбнулся Регулус, — «нехороший, чуть лучше, чем дерьмовые огневиски. Если Малфой начнет эту шушеру марочным огневиски Агдина угощать, они и насторожиться могут». «Поправка принимается», — согласился Влад. «Белла, что там со снотворным? Посмотрю запасы и сварю, сколько нужно», — отрапортовала боевая подруга. «Хоть котел, всегда знал, что ты душевно щедрая женщина», — наставительно заметил Влад и еле увернулся от жалящего. Несмотря на всю свою душевную щедрость, привычку бросаться чуть что какой-нибудь пакостью Беллатрикс так и не оставила. «А если у Малфоя не получится угостить эту компанию?» — засомневался Регулус. «Чтоб егеря отказались от дармовой выпивки», — отозвалась Белла. «Да», — согласился Регулус, — «глупость сказал. А я считаю, что Регулус прав», — вмешался Влад. «Мало ли что, всегда нужно иметь запасной план». «Э-э-э», — протянул Сириус. «Сонные чары? Ну да, если учесть, что кроме Малфоя в особняке постоянно находится Руквуд, это именно то, что надо. Он же вроде бывший невыразимец, он самый», — кивнул Сириус. «Та еще сволочь, но умная сволочь, и я не могу сказать, что там у него в арсенале. Вполне может и чужую магию почувствовать, а нам это не надо. А может и Руквуда усыпить?» — спросил Регулус. «А вот с ним это сложно», — серьезно ответила Белла. «Он параноик, все, что ест и пьет, всегда проверяет. Посторонние зелья обнаружит на раз, и что тогда? А магловское снотворное?» — спросил Влад. Белла пожала плечами. Мысленно Влад с ней согласился. Кто его знает, этого Руквуда. Но, во всяком случае, попробовать стоит. В отличие от зелий, магловские лекарства заклинаниями и амулетами не определишь. Сходишь в магловский мир, Гарри, и приобретешь, сказал Сириус. «Ммм», задумчиво сказал Влад. «Я только сейчас вспомнил. Когда маглы лечат животных, они могут применять усыпляющий газ, и еще у них есть приспособление, выстреливающие ампулы со снотворным. Ими пользуются биологи, служащие зоопарков, например. Может, не таблетки стоит искать, а разве все это можно запросто купить?» – спросил Регулус. «Нет», – ответил Влад. «Придется проникнуть в ветеринарную клинику и забрать все, что нужно. Но это несложно, с нашими-то умениями. А чтобы совесть не мучила, можно будет потом перевести на счет клиники пожертвования. Лично я не вор». Белла неожиданно расхохоталась. «Гарри, ты не подражаем. Ты потом, как-нибудь, табличку нарисуй». «Какую табличку?» «Дозировки ветеринарных препаратов?» «Конечно, нарисую», — невозмутимо ответил Влад. «Нам лишние трупы ни к чему». «Да нет», — продолжала хохотать Белла. «Табличку, в которую ты занесешь свои жизненные установки, а то непривычный человек и запутаться может». «Ну», — невозмутимо ответствовал Влад, — «вы-то все привычные. И вообще, кто тут у нас благородная вдова с пистолетом?» «Брейк», — заявил Сириус, — «у нас тут не балаган, между прочим». Гарри с Беллой согласились, да, таки не балаган, и разговор вновь вернулся в деловое русло. «Значит», — продолжил Влад, — «проникаем в Мэннер, если будут часовые, обезвреживаем. Потом, если у Люциуса не получится дать снотворное егерям, усыпляем их. Тут нам надо разделиться. Мы с Беллой идем нейтрализовать Руквуда, и кто там второй? Силвин», — подсказал Сириус. «Да», — кивнул Влад, — «их обоих. Сири, а ты с Ригом проследишь, чтобы были нейтрализованы егеря. После этого встречаемся на третьем этаже, у спальни Волдеморта. Малфой, вот тут нам нужен Малфой, пусть разбудит своего господина. Скажет, например, что егерям удалось наконец-то меня поймать. Думаю, что после этого змеемордой вскочит гарантированно. Наверняка там охранные чары, наложенные самим змеемордым, так что двери он должен открыть сам. Если чар нет, все будет проще. Просто проникаем в спальню и кончаем. А если есть чары, я его отвлеку, а вы атакуете. Главное, чтобы он не успел призвать свою кодлу. Кончить его, и все. Чтобы больше никогда не воскрес. Не слишком просто? Задумчиво спросил Регулус. Со сложными планами, это к Дамблдору, отрезал Влад. А по мне, чем проще, тем лучше. Это опасно для тебя, Гарри, сказал Сириус. Ты уверен, что он не заводит тебя на месте? Процентов на 90, ответил Гарри. Я же его беглая любимая игрушка. Во всяком случае, сразу Авадой точно не запустит. Главное, чтобы вы побыстрее сработали. А когда Волди не станет, не думаю, что псы будут сильно рыпаться. Верно, кивнул Сириус. Они сразу все поймут, как только метка побледнеет, и будут сидеть тихо, задумчиво сказал Регулус. Хорошо, убьем мы Волдеморта. А что потом? А мы с Боунс договоримся, сказал Сириус. Вызовем ее орлов. Пусть пакуют псов. Она дело замять не даст. Малфой, задумчиво сказал Влад, мы ему обещали дать возможность принести себя в жертву на камне рода, и драка тоже. Вот насчет драка, нет, протянула Белла, обещали, не спорю, но обещать, не значит жениться. Я еще не поговорила с Мелким насчет того, что приключилось с моей девочкой. Я уверена, что он знает это, и если это от него она беременна, я его на нашем камне лично в жертву принесу, и даже не возражайте. А что? Ты его до сих пор не расспросила, удивился Сириус. Обычно за тобой не ржавела. Боюсь, что прибью ненароком, хладнокровно пояснила Белла. «А Гарри обидится». «Обижусь», подтвердил Влад. «У меня к нему свои счеты, сами ведь знаете». «Вот», кивнула Белла. «Разберемся со змеей мордым. Настанет черед моего драгоценного племянничка». «Эх, Нарси, Нарси, как же ты единственного сына умудрилась таким дерьмом вырастить? Все кровь малфоевская, дурная. Недаром их фамилия изначально то и значит, дурной. Так что я подожду, месть только слаще будет». И Белла улыбнулась доброй маниакальной улыбкой. Никто из присутствующих даже не поморщился, привыкли. Просто дружно кивнули, принимая слова благородной вдовы Лестриндж к сведению. В общих чертах план был выработан, нужно было готовиться и ждать подходящей ночи. Белла опять заперлась в зельеварне, прихватив с собой пухлый том из тех, что были написаны лично непутевым дядюшкой Альфредом, оказавшимся довольно-таки талантливым зельеваром, не получившим мастерства только в силу общей безалаберности характера и упорного нежелания подчиняться какой-либо дисциплине. Гарри с Сириусом выбрались в Макгловский мир и, найдя в ближайшем телефонном справочнике адреса и телефоны нескольких ветеринарных поликлиник, методично их объехали, выбрали наиболее подходящую и наведались туда ближайшей же ночью. Добыча была неплохой, нашли они и усыпляющий газ для наркоза, и приспособление для усыпления животных с дротиками, заряженными снотворным, и специальные маски, защищающие от воздействия газа самих ветеринаров. Влад прихватил и справочник с указанием дозировки. В общем, подготовились. Тонкс, заметно поникшая после поединка с Беллатрикс, исход которого был очевиден заранее для всех, кроме нее, притихла и усердно занималась то в тренировочном зале, то в библиотеке. Но Сириус, которому Регулус и Влад рассказали о демарше племянницы, строго-настрого приказал Тиду и Андромеде следить за дочерью в ту ночь, когда они отправятся на штурм Малфоименера. «Хоть инкарцера ее связывайте, но чтобы никуда не сорвалась», — заявил он. «Это мой приказ, следите за ней, если не хотите лишиться дочери, нам и без ее геройства проблем хватит». Теодор и Андромеда прониклись и поклялись исполнить приказ главы рода, так что хоть с этой стороны можно было не волноваться. Гриндевальд вполне мирно сидел в выделенной ему довольно-таки комфортабельной комнате в подвале и занимался расчетами. Колдовать он не мог от слова совсем, поскольку комната была не простая, а зачарованная, и даже люмос в ней зажечь мог бы разве что Мерлин. Домовики следили за ним неусыпно, да и Сириус находил время в своем плотном графике, чтобы периодически навещать пленника и интересоваться, как идут дела. Что касается Драка, то, оказавшись в другой тоже вполне комфортабельной подвальной комнате, он неожиданно пошел на поправку. То ли хороший уход домовиков сказался, то ли зелья по рецептам дядюшки Альфреда, которые никто из ныне живущих не хотел пробовать больше одного раза, несмотря на все их потрясающее действие, из-за отвратного вкуса, то ли охапка макгловских книг, которую притащил пленнику Регулус. На неодобрительный вопрос Беллы, зачем, Регулус незамедлительно ответил в том духе, что драка им нужен здоровый как физически, так и психически, иначе им мстить-то будет неинтересно. Так что, по отзывам домовиков, Малфой-младший начал есть регулярно, вставать с постели и много читать. Влада это, в общем-то, устраивало, с его точки зрения Регулус был прав, мало доблести в том, чтобы добивать больного и психически травмированного. Так прошло несколько дней, а потом, после общей тренировки в зале, Влада неожиданно подловила в коридоре нарцисса, каким-то образом сумевшая сбежать из-под надзора Тида с Андромедой и домовиков. Хотя, почему сбежать? Жесткого запрета на передвижение по дому Сириус ей не давал, просто перечислив домовикам те места, куда гостье входить нежелательно. Да она и не рвалась покидать комнату, слишком нехорошо себя чувствовала, и послушно выполняла предписание врача. Тиду и Андромеде было запрещено говорить нарциссе о том, что драка находится на Гримма. Сириус просто сказал, что забрал его из больницы и поместил в безопасное место, куда лорд не доберется. Женщина вроде бы успокоилась на этом, а вот поди ж ты. Так вот, Влад уходил из тренировочного зала последним, поскольку одно из фирменных блэковских атакующих заклятий ему все никак не давалось, а отступать он не привык, и не отступил, пока не добился своего. Отработка заклятий – дело скучное и кропотливое, остальные ушли раньше, так что Влад заканчивал свою тренировку в полном одиночестве. И когда он вышел из зала, то увидел, как из ниши к нему скользнул женский силуэт. Нарциссу он опознал мгновенно, только одна из женщин в этом доме была беременна, поэтому остановился и вежливо спросил. «Приветствую, леди Малфой. Вы меня ждали? Зачем?» Нарцисса подошла поближе, и Влад отметил, как плохо она выглядит. «Нет, прекрасная леди Малфой все еще оставалась прекрасной, нежной, бледной и изящной, несмотря на огромный живот, но это была какая-то умирающая красота. Белокурые волосы, заплетенные в косу, уложенную вокруг головы, казались седыми, бледное лицо, иконописно тонким, исхудавшими казались и тонкие, аристократические кисти рук, и запястья в синих веточках вен. Нарцисса напоминала свечу, которую вот-вот задует холодный осенний ветер. Она не переживет родов, понял Влад. Похоже, понимала это и сама нарцисса, но это ее не расстраивало. «Приветствую вас, лорд Поттер», — отозвалась женщина. «Мы можем поговорить? Я задержу вас совсем ненадолго». «Мы не будем разговаривать стоя», — ответил Влад. «Вам нужно присесть». И подал руку нарциссе, толкнув дверь в комнатку, расположенную рядом с тренировочным залом. Кресла там точно были, это он помнил. Нарцисса устало опустилась в кресло, расправила на коленях складки бледно-голубого капота, отороченного кружевами, который был накинут поверх длинной расшитой обережными рунами батистовой рубашки, и тихо сказала: «Простите меня, Гарри». «За что, леди Малфой?» — отозвался Влад. «И почему вам так важно мое прощение?» «Потому что я скоро умру», — спокойно ответила нарцисса. «Я чувствую это». «И вы почувствовали?» «Я поняла». Влад молча кивнул, продолжая смотреть на нарциссу. Она почувствовала себя неуютно под его взглядом, тонкие пальцы нервно стали теребить кружево капота, но взгляда своего не отвела. «Я не буду просить прощения за то, в чем нет моей вины, в том, что я была послушной дочерью и пошла за того, на кого указал отец, в том, что Люциус принял метку, потому что это приказал его отец, в том, что темный лорд оказался в нашем мэноре, Люциус не мог ему отказать в этом, как и любой раб метки. Я виновата в другом. Я трижды вас предала, лорд Поттер. Первый раз, когда погибли Лили и Джеймс и вы остались сиротой. Вы ведь знаете, что я ваша родственница, лорд Поттер, и не такая уж дальняя. Я могла бы попросить об опеке над вами. Вам вряд ли бы ее дали, ответил Влад. Ваш муж был тогда не в чести. Это так, но я даже не попыталась. А второй раз я вас предала, когда забыла о вас на целых 10 лет. Это были очень хорошие 10 лет. Мы были по-настоящему счастливы, и этим счастьем мы были обязаны вам. А я не попыталась вас разыскать. А третий раз? В третий раз я могла бы вам помочь, как хозяйка мэнора, когда вы оказались в плену. Можно было найти способ, я ведь поняла, как темный лорд будет обходиться с вами. Вместо этого я трусливо бежала во Францию, радуясь, что драка в Хогвартсе в относительной безопасности. Я виновата, признаю, и прошу прощения за это. Да, в этом вы виноваты, леди Малфой, кивнул Влад, но не больше других, даже меньше. Но я вас прощаю, если от этого вам станет легче. Уже стало, слабо улыбнулась в ответ нарцисса, и у Влада сразу же возникло ощущение, что сейчас его о чем-то будут просить. Бывшая Блэк все-таки стала Малфой до кончиков ногтей, и это ощущение Влада не подвело. «Благодарю вас, лорд Поттер», — слабо улыбнулась нарцисса. «И я понимаю, что это слишком дерзко с моей стороны, но когда мой малыш...» Тут она погладила живот и чуть улыбнулась. «Когда мой малыш останется совсем один, прошу вас, не ведите себя так, как я поступила по отношению к вам. Не забывайте о нем, прошу вас. Я знаю, что Сириус, Белла и Анди о нем позаботится, но мне почему-то кажется правильным попросить об этом именно вас, Гарри». Влад слегка обалдел от этой просьбы, но потом понял, нарцисса очень боится, что его месть распространится и на этого малыша, который еще и на свет не появился. Поэтому он сказал: «Этому вашему сыну не стоит бояться моей мести, леди нарцисса. Даю вам слово. Это все, что вы хотели мне сказать?» «Не совсем», — тихо сказала нарцисса. «Я прошу вас, поговорите с Сири». «О чем?» — удивился Влад. «Об опеке над ребенком? Однозначно нет. Мне еще свой рот поднимать. Я не могу взять на себя подобную ответственность». Нарцисса покачала головой. «Нет, я не сомневаюсь, что Сириус позаботится о моем малыше. Я прошу вас о другом. Поговорите с Сириусом, пусть он разрешит мне увидеться с Драко в последний раз. Я знаю, у вас нет причин относиться к Драко хотя бы нейтрально, но мы уже мертвы, все трое. Мы должны умереть для того, чтобы мой малыш родился чистым, без печати предателей, и я признаю ваше право на месть. Но Драко, мой сын, и я хочу увидеть его, прежде чем уйду за грань. Влад холодно подумал, что разлука троих Малфоев будет недолгой и, если что, в аду они будут вариться в соседних котлах, но эти свои мысли благоразумно удержал в себе. Да, матери любят своих сыновей, даже если они убийцы, мерзавцы, садисты. И нарцисса имела право увидеться с Драко, она и впрямь, скорее всего, роды не переживет. «Лорд Поттер», — неуверенно спросила нарцисса. «Я передам Сириусу ваши слова, леди», — ответил Влад, — «но уговаривать его не буду. Это его дом, он глава рода, и все будет так, как он решит. Это все, на что вы можете рассчитывать. А сейчас, прошу вас, отправляйтесь к себе и лягте в постель. Вы выглядите не лучшим образом. Прощайте, Хини». Появившаяся домовушка виновато взглянула на Влада, и он подумал, что мисс Снарси про Драко наверняка рассказал Кричер, питавший слабость к младшей из бывших сестер Блэк, несмотря ни на что. Надо и об этом поговорить с Сири, если домовик ослушался прямого приказа, он ненадежен. «Перемести леди Нарциссу в ее комнату», — приказал Влад, — «и впредь проследи, чтобы она не переутомлялась». Влад действительно рассказал о беседе с Нарциссой Сириусу, и тот сначала наказал Кричера за болтливость, пообещав после следующего проступка дать ему одежду, а потом все-таки выполнил просьбу нарциссы и позволил ей встретиться с Драко. «Она и впрямь плоха», — вздохнул Сириус, объясняя свое решение. «При таком раскладе не дать матери проститься с сыном, как-то нехорошо». Нарцисса общалась с сыном около получаса. Наедине их Сириус не оставил, его родственные чувства до такой глубины не простирались, но после того, как женщина поговорила с сыном, она вышла оттуда странно спокойной и умиротворенной, а спустя сутки сообщила, что Люциус считает ближайшую ночь подходящей для проникновения в Малфой Мэнор. Влад, Сириус, Регулус и Белла аппарировали к границе охранных чар Мэнора глубокой ночью, точно в назначенное время. Люциус уже ждал их, он коротко кивнул, приветствуя, одним движением палочки открыл проход, а когда все четверо оказались в пределах Мэнора, сказал: «Все спят, наконец-то лорд и наемники угомонились. Тебе удалось подсыпать снотворное, Люци?» — поинтересовалась Белла. Малфой кивнул. «Как мой сын?» — спросил он. «Лучше, чем в Мунго. А твоя жена вот-вот родит», — невозмутимо отозвался Сириус. «Надеюсь, что вы управитесь со всем этим достаточно быстро», — деловым тоном сказал Малфой. «Мне нужно подготовиться, а это тоже требует времени». «Так не будем медлить, душка Люци», — промурлыкала благородная вдова Лестриндж. «Где там часовые?» Следующая глава в воскресенье. «Здоровья вам, мои дорогие». Глава 59. Немного о правилах побудки Волдемортов. «Так не будем медлить, душка Люци», — промурлыкала благородная вдова Лестриндж. «Где там часовые?» «Обходит поместье по периметру», — ответил Люциус. «Я предложил выпить им, но Струпьяр отказался и напарника своего заставил не пить. Струпьяр у егерей за главного, я не решился настаивать». «Зачем часовые?» — спросил Влад. «Тут же охранные чары. С тех пор, как вы сбежали, мистер Поттер, лорд требует этого», — глухо отозвался Малфой и нервно облизнул губы. Он вообще выглядел как-то нервно и малость потасканно, словно кокотка, знававшая лучшие дни, но упрямо пытающаяся убедить себя, что она еще все так же хороша, как и в дни своей беспутной юности. «Нужно поторопиться», — пробормотал Малфой, избегающий смотреть Владу в глаза. «Они могут поднять тревогу». «Не успеют», — спокойно сказал Влад. «Рек, Сири, Белла, действуем по плану. Я вас догоню». «Да, Малфой», — лениво улыбнувшись, сказал Сириус. «Упаси тебя, Мерлин, двурушничать. Если мы не вернемся, умрут все твои. И нарцисса, и Драко, и твой нерожденный сын. В этом я тебе могу поручиться». «Я», — побледнел Малфой, — «у меня даже и мыслях не было ничего такого». «Вот и хорошо», — хмыкнул Сириус. «Веди нас, Гарри разберется с часовыми». «Разберусь», — коротко кивнул Влад, перекинулся в Джарви и в два прыжка исчез в темноте. В принципе, он и так видел неплохо, но чувствительный нос Джарви в ту же секунду указал ему дорогу. Не так уж далеко от них по заботливо посыпанной светлым песком дорожке поместья лениво шли двое. Чувствительный нос Джарви подсказал ему, что это именно егеря, не привыкшие заботиться об элементарной гигиене и малочувствительные к неудобствам. Запах нестиранной одежды, немытого тела, застарелого перегара, сухого дерева, железа, каких-то трав и еще чего-то прогорклого, невыносимо противного. Влад поморщился и торопливо побежал на запах, а когда отчетливо услышал голоса, замер и перекинулся, а потом уже в человеческом облике бесшумно заскользил на голоса. Эти двое шли по дорожке, не особо хоронясь, явно считая строгий приказ лорда дурной причудой. Их фигуры сильно выделялись на светлом песке дорожки, к тому же в этот момент выглянула луна, и будущие смертники стали видны, как на ладони. «Валить пора», — различил Влад отрывок беседы, — «жопой чую, что добром это не кончится». Все пошло наперекосяк, с тех пор, как мальчишка сбежал. «Струпьяр, ты бы подумал, как клятву обойти, деньжонок-то у нас теперь достаточно, можно будет земли прикупить и осесть по-тихому, как честные люди». «Поздно валить, кривой», — холодно отозвался тот, кого именовали Струпьяром, и Влад припомнил, что в каноне это был один из егерей, что схватили Гарри и Гермиону в лесу Дин. «Клятву не обойти, мы тут все покойники, и лорд, и соратнички его, и мы с тобой. Разве что продать свою смерть подороже получится. Это ты из-за той черепушки с собачьей лапой?» — хмыкнул Кривой. «Чушь все это, чушь. Ты, Кривой, совсем мозги пропил?» — мрачно спросил Струпьяр. «Я понимаю, что ты в лютном вырос, а всех мозгов у тебя только на то хватило, чтобы засикли в подворотне отсасывать. Пока не подрос, но такие вещи знать надо. Это не чушь, это вендетта. И теперь Блэк и Поттер не успокоится, пока всех не уничтожат. Сколько раз и сам лорд, и Малфой, и Руквуд этот череп уничтожить пытались. Вышло у них, ни хрена у них не вышло. Целехонький этот череп, то из одного угла, то из другого подмигивает. Не чушь это, магия. И мы все мертвецы. Потому как нельзя было с пацаном такие вещи проделывать, какие с ним эти благородные мудаки проделывали. Магия такого не прощает. Ха, отозвался Кривой. И чего с ним такого творили, скажи. Со мной, вон, и похуже бывало, отлежусь, и все. И этот бы не сдох. Чем он лучше меня попал, так пусть и хлебал бы полной ложкой. Тоже мне, герой. Видел я пару раз, как этот герой Макнейру отсасывал, а Сивой его в жопу пялил, аж обдрочился весь. Я б тоже от такого не отказался. Да только лорд нам его поразвлечься не давал. Берег, значится. Нет, ты точно идиот, отозвался Струпьяр. Ты у нас кто? Кривой, крапивное семя, сын мокрощелки Макглорожденной и папаши неизвестного, что в свое время овес посеял и думать забыл. А Поттер, наследник, последний в роду, и брак у его родителей был самый что ни на есть законный, магический. Эти придурки благородные совсем с ума сошли, раз на такое подписались. И теперь вендетта не закончится, пока все свое не получит. И мы с тобой тоже. А мы-то за что? Мы-то его и пальцем не трогали. А наказания от магии не только за действия бывают, но и за бездействие, отрезал Струпьяр. Так что все мы уже покойники, не сомневайся. Да тьфу на тебя, высказался Кривой. Вот когда обход закончим, непременно напьюсь. Я одну бутылочку себе припрятал, да и в подвале есть с кем поразвлечься. Раз ты, такой умный, говоришь, что мы, покойники, так хоть оторвусь напоследок. Не успеешь, прошипел Влад, возникая прямо перед опешившей парочкой карающим ангелом. Колдовать он не стал, прятаться тоже, Шушера, которая была перед ним, такого просто не заслуживала. Со Струпьяром Влад был милосерден, просто скупым коротким движением перерезал горло от уха до уха, выхватил палочку из ножен на боку и сломал. Струпьяр рухнул на дорожку, пачкая кровью белоснежный песок. Кровь толчками била из перерезанного горла, пальцы скребли песок, он силился что-то сказать и не мог. Это жуткое зрелище совершенно парализовало его напарника, он попятился, даже не думая использовать ни палочку, ни подвешенный рядом с нею к поясу огромный нож. «Ава-ва», вырвалось у Кривого. «Ава-ва, хотел со мной развлечься?» — ласково спросил Влад. «Скот двуногий». Кривой замотал головой, как китайский болванчик. Глаза его сделались совершенно бессмысленными от страха. «Поща!» – начал он, но Влад не стал слушать дальше. Коротким ударом в горло он раздробил егерю гортань, добавив с ноги в пах. Тот рухнул, как подкошенный, несколько секунд корчился, но раздробленное горло отказалось пропускать воздух, он в последний раз дернулся и замер. Влад спокойно и быстро оттащил оба тела в кусты, затер ногой следы крови на дорожке, перекинулся и принюхался, стараясь поймать запах белый. Надо поспешить, им еще Руквуда с Силвином нейтрализовать нужно, и хорошо бы без лишних проблем. Запах белый Джарви уловил легко, и торопливо побежал к черному ходу в Мэннер. Если верить Малфоевскому плану, то оба гостя Мэннера жили на втором этаже, комната Руквуда была в конце коридора, комната Силвина, почти в самом начале. Если все в порядке, Белла должна быть уже там. Черный ход был предусмотрительно оставлен приоткрытым. Влад просочился в узкую щель без проблем и поскакал по ступенькам на второй этаж. Белла обнаружилась на лестнице. Влад настиг ее и вопросительно цокнул. Женщина приложила палец к губам и кивнула. «Все в порядке, мол, поторопимся». Влад кивнул и струйкой просочился в приоткрытую белой дверь и снова принюхался. Запах рассказал ему о том, что первая же комната у самого входа была обитаема. Влад еще раз нетерпеливо цокнул, и Белла приоткрыла нужную дверь. Бардак в комнате был феерический. Похоже, представитель местной аристократии Силвин был изрядной свиньей, и даже трудолюбивые домовики с этим не справлялись. А может, он им запретил делать это. Пол покрывали скомканные листы пергамента, апельсинные корки, сломанные перья, разорванные, словно в ярости, номера ежедневного пророка, носки, пустые бутылки, пробки от оных, что-то еще, с трудом поддающиеся идентификации. В депрессии мужик, подумал Влад, а тут, либо после круция отлеживается, либо пьет по-черному. Сам искомый Силвин обнаружился на кровати, опять-таки по густому запаху перегара и мощному храпу. Чудо, что у змеи мордова за соратнички, хмыкнул Влад про себя. Прямо бункер Гитлера в 45-м году. После этого Влад спокойно перекинулся, Силвина сейчас не разбудила бы и артиллерийская канонада, и, подойдя к кровати, воткнул в бедро спящему шприц тюбик с сильным снотворным. Силвин что-то пьяно пробормотал и захрапел еще сильнее. Влад для пробы сильно толкнул спящего в плечо, потом потряс. Никакой реакции. Влад оттянул верхнее веко спящего, зрачки Силвина были неподвижны и смотрели в никуда. Чудно, в ближайшее время его и труба апокалипсиса не поднимет. Влад выскользнул из комнаты к молча ожидающей его Белле, согнул в колечко большой и указательный пальцы, порядок, мол, дождался ее кивка и пальцем показал в конец коридора. Белла кивнула, и две тени бесшумно скользнули вперед. Влад вздохнул, жаль, что пришлось отказаться от идеи участия Лунтика во всей этой операции. Юный Василиск вполне мог бы окаменить взглядом всех, на кого укажет Влад, и очень бы сейчас пригодился. Однако этот план не прошел. Регулус объяснил, что наличие Василиска Волдемарт почувствует мгновенно. Он уже был связан с подобным магическим существом, а Лунтик был отпрыском старого Василиска и чувствовался родственно. Да и экспериментировать со слишком юным Василенышем и узнавать, как он может отреагировать на приказы Волди, не хотелось. А вот Соня, когда они собирались на дело, заявила Владу, что будет сторожить ССС, это вошшно, и осталось. Что уж там предчувствовала змейка, Влад не знал, но с ней согласился. Так что теперь приходилось рассчитывать только на свои силы. Руквуд не спал. В отличие от Силвина, он сидел в кресле возле кровати. На низеньком столике стояли бутылка огневиски и пустой стакан. Рядом, на специальной подставке, дымилась трубка. Влад слегка удивился. Он не помнил, чтобы Руквуд курил, поэтому резко оттащил Беллу назад и протянул ей одну из защитных масок, прихваченных на всякий случай в ветеринарной клинике.